Глава восьмая. «Господин, простите меня, я не хотела». Осознав, что она сделала больно Артему, а, судя по его виду, очень больно, Ама разрыдалась, представляя, как он сейчас выкинет ее и сестру из дома. Ну и уволит со службы, обрекая на смерть. Ноги девчушки подкосились, и она рухнула на колени. «Не делай так больше», – прошипел Артем, с трудом добравшись до ближайшей кровати. «Попробуй сама помыть сестру, а мне надо полежать». «Хорошо, господин». Ама вытерла слезы, вскочила на ноги и засуетилась. Вскоре она начала мыть сестру влажной тряпкой, парень же лежал недалеко и смотрел в потолок. Но вдруг раздался голос девчушки. «Господин, я не могу держать ногу сестры и мыть ее». Пришлось королю помогать, но так как монстр был ранен, то активность он не проявлял, да и пошлые мысли больше не лезли в голову. Артем же, пока помогал, смог еще раз убедиться, что Лена действительно красавица. Длинные подтянутые ножки, утонченная фигурка, напоминающая песочные часы, и небольшая, но круглая и невероятно аппетитная попка. Грудь небольшая, второй размер, но она очаровывала. Можно даже сказать, завораживала. Талия узкая, а на животике едва проглядывался пресс. У Лены была красивая шея и лицо. Даже маска не могла скрыть этого. Руки у девушки тонкие и женственные, но ногти, казалось, были обгрызены или обломаны. После того, как протерли кожу девушки, избавив ее от грязи и крови, прошлись еще раз, но уже с мылом и мочалкой. «Пенится!» «И после этой пены кожа такая мягкая и чистая, это же мыло, да?» Ама была восхищена мылом, а глаза блестели от любопытства. Она трогала свои руки, сравнивая участки кожи после мытья с мылом и без мытья. «Мыло», — согласился король, аккуратно приподнимая девушку, чтобы Ама намылила и помыла спину. Ну и все остальное. «Я слышала, что оно жутко дорогое». «У меня дома оно стоит, как булка хлеба». Улыбнулся парень, шокируя девочку. А стоило девчушке закончить, опустил Лену на кровать. «Дома? А мы разве не у вас дома?» – недоумевала Ама. «Это мое королевство, но живу я в другом месте. Может, когда-нибудь я покажу тебе его». «Правда, буду ждать». Искренне обрадовалась Ама и продолжила мыть сестру, но вскоре они закончили. Артем перенес девушку на сухую кровать и принес из комнаты слуг одеяло с подушкой. «Господин, это штаны? Они такие странные?» – недоумевала девчушка, аккуратно натягивая на сестру странное одеяние. «Это трусы, правда, мужские. Но других у меня нет, потом куплю, как денег заработаю», – ответил король, старающийся не смотреть на нижние прелести девушки и небольшой серебряный лес выше. У Лены вообще все волосы на теле были серебряные, даже брови. «Они одеваются под одежду? Зачем?» «Так удобнее и гигиенично». «Гигиенично?» Ама наклонила голову на бок, вопросительно смотря на короля. Девочка была очень любопытной, но Артема это не раздражало. В отличие от большинства людей, с которыми он имел дело, Ама была предельно искренней и говорила лишь то, о чем думает. «Потом объясню». Артем покачал головой и опустил Лену. Трусы на ней и правда выглядели, как шорты. Накрыв раненую девушку одеялом, Артем выдохнул и пообещал себе заработать немного денег и снять в клубе девушку на ночь. Домой не привезти, поэтому только отель, плюс такси, плюс алкоголь. 1005, а то и 10 надо. Секс нынче дорогой. Мысленно вздохнул парень, у которого уже давно не было девушки. Но лучше заработать и потратить, чем потом позориться со стояком. Далее была уборка, после которой Артем запер башню и вернулся домой. Ама же легла спать. Как оказалось, в межмирье день длится... долго длится.